Глава 14. Царицы мои. Дома полный бедлам. Двери шкафа открыты, оттуда на стул натянуто покрывало. Это домик. На столе завалы шедевральных картин. На кухне мы готовили галушки, и все в муке. Заодно сварили клейстер, чтобы клеить шедевры для мамы. И шторы теперь в клейстере. Но царевна моя наконец-то вырубилась лицом вниз, поперек дивана, крепко держа в руке мой телефон с мультиками. Со стоном сползаю по стене на корточки. Вымотался. Гаврюха, высовывая нос из-под дивана, настороженно нюхает воздух и крадется ко мне. «Иди, иди! Уснула твоя хозяйка!» Сворачивается на руках. Телефон тихо вибрирует. Быстро подлетаю, вытягиваю из ладошки, чтобы, не дай бог, не проснулась. Не уложишь же! 12. Марьяна. Да? Закрываю глаза. Добрый вечер, Айдаров. Привет, Кошкина. У нас все хорошо, Аленка спит. Не плакала? Немножко. Когда за сурикатом приехали, пришлось оставить ей. Оу! А так у нас весело. Включаю видео, обводя камеры квартиру. Кошкина злорадно хихикает. Наигрался в отца? Я знал, что тебе понравится. Как МРТ? Терпимо. Ничего критичного. Когда выписывают? В понедельник. Но я смоюсь завтра. Куда? К Лившицу своему стрёмному? Фыркую я. Почему это он стрёмный? А ты считаешь иначе в связи с последними событиями? Ладно, неинтересно мне. Ты мне лучше расскажи, зачем вернулась? Крёстный мой ушёл. Квартиру оставил мне. Но его сын оспаривает в суде, поэтому дело не быстрое. И вот решили временно переехать сюда. Заодно и ремонт сделать, чтобы продать. Вы там живете? Да. С Лившицем? Морщусь я. Тебе же не интересно, Айдаров. Фыркает она. Но я же должен понимать, с кем моя дочь живет. Слушай. Начинает злиться Марьяна. Слушаю. Как будем решать этот вопрос? Папа внезапно вернулся из Африки? Про дрессировку львов оценил. У меня нет сил с тобой ругаться. Мне больно. Больно? Вздрагиваю я. Нога? Да. Перелом? Разрыв связки, вывих, крупный сосуд порвался. У-у-у, плохо, Кошкина. По выживаемости 3 с минусом. Не садись в тачки непроверенных водил. Юрий хорошо водит. Юрий хорошо отводит свою сторону от удара. Что? Чем помочь, говорю? Ничем. Аленку мне завтра к 5 привези, будь любезен. Можно один вопрос? Бомбит меня что-то. Рискни. Как я должен доверить дочь мужику, который даже не удосужился забрать ее, когда ты попала в больницу? Знаешь что, Айдаров, как-то я справлялась без тебя все это время и твоего доверия. И Аленка, она не с каким-то мужиком, а со мной. Усвоил? Но ты же замуж собралась. Выходит, ехидно. Но не умею я притворяться. «Чего? А, это Юрий сказал?» «Нет?» «Тебя это не касается. Не думай, что ты сможешь теперь что-то решать в нашей жизни». Ну хоть не отрицает, что я отец, и это уже победа, но чувствую, что сейчас поругаемся». «Кошкина!» «Что?» «Ты скучала?» «Нет». Ни секунды не задумываясь. «Нет!» — согласилась она. Дразню ее я. Столько лет прошло, а ты все такая же надменная нахалка без тормозов. Ты тоже не особенно изменился. Откуда тебе знать? Сглатываю я ком в горле. Мы оба молчим. Ты не спросишь, конечно, тебе похрен, но я сам скажу. А я очень скучал. Мой голос срывается, и мы опять молчим. Я же не спрашивала, Айдаров. Замучена. Разве это сложно спросить? Не обязательно быть сфинксом. Я знаю, что ты не такая. Все, я не хочу разговаривать. Придется, кошка, придется. Но это позже. А пока выздоравливай. Если бы я мог поменяться с тобой местами, я бы поменялся. Ты же знаешь это. Молчит. Спокойной ночи. Скидываю вызов, до боли вжимая в губы телефон. Сползаю ниже, ложась спиной на пол. Гавр суетливо носится по полу, изучая все, с чем успела поиграть Аленка. А я уплываю в прошлое. Она и тогда не хотела разговаривать со мной. Пока пробьешь ее эту броню, чокнуться можно. Квест, сука. Но прикольный. Флэшбэк. Присев на носу плота, обсыхая под палящими лучами солнца, в нескольких метрах позади ее голос. Не расслышав, что и кому говорит, разворачиваюсь в полоборота. Встав коленкой на лавку, тянет через стол руку Димычу. «Красивое имя!» — улыбается он, аккуратно пожимая ее пальчики и смущенно поправляя очки. «Вот так, да? С Димкой, значит, любезничаем, а меня за борт!» Вытаскиваю из стоящего рядом ящика бутылку минералки и поднимаюсь на ноги. Димыч уводит ее на задний борт за палатку. Иду за ними. «Вот лодка, весла. Умеешь пользоваться?» «Спасибо, разберусь». Димыч, развернувшись, лезет по лестнице на второй этаж. Кошка швыряет на дно маленькой надувной лодки книжку и спортивную сумку. Поправляет белую шляпку в ковбойском стиле и, свесив с плота ноги, тихо вскрикнув, изящно перемещается в лодку. Разворачивается, чтобы отвязать лодку от плота. «Привет еще раз!» Перехватываю ее кисть. «Я сам, окей». Растерянно делает шаг назад. Лодка качается. Взмахивает руками, пытаясь отыскать равновесие. Спрыгиваю к ней в лодку. Дно пружинит и... С воплем кошка летит в воду. Смеясь, снимаю петлю веревки с крючка, бросая на дно лодки. Она выныривает, возмущенно прожигая меня взглядом. «Карма, кошка!» Пожимаю я плечами, ловлю ее шляпу, закидываю на борт, протягиваю ей руку, бросая взгляд на плот. Нас отнесло течением уже метров на пять, сомнением оглядывается на лодку. «Эй!» — кричит нам сверху Димка, перекрикивая нарастающий шум воды. «Пороги впереди, камни! Вылезайте из воды!» «Давай руку!» — требую я. Морщись, отпихивает мою руку. Ставя кисти на круглый борт лодки, пытается подтянуться. Но резина мокрая, и она соскальзывает. «Дурочка упрямая! Ну дай руку!» Начинаю волноваться я. «Быстро!» Насильно ловлю ее за локоть и помогаю залезть в лодку. Нас тут же начинает прилично раскачивать на гребнях маленьких порожков. С облегчением падаю на мягкую резину за спиной. Усевшись напротив друг друга, мы практически касаемся коленями. «Лев!» Прищуриваясь, тяну ей руку. Фыркнув, берет книжку со дна и, откинув назад влажные волосы, открывает, делая вид, что меня нет. Сползает чуть пониже и вытягивает свои длинные ноги на борт. «Ох, гордячка надменная!» Откровенно разглядываю ее шикарные изгибы, не понимая, с чего начать очередной подкат. Мне азартно. Это начинает превращаться в игру. Красивые глаза, чуть раскосые. Она ведет языком по мокрой губе, сдувая мокрую прядь волос, падающую на лицо. «Не хочешь со мной разговаривать? Почему?» Из приоткрытой сумки торчит масло для загара. Дотягиваюсь до спрея с маслом, пшикаю несколько раз себе на ладони, размазываю скользящую массу. Перевожу взгляд на обложку. Борхес. Как интересно. Блондиночка интригует. «Там, где была она, был рай», — цитирую я с придыханием, ухмыляясь ей. Высокая бровь изгибается. Я, наконец-то, удосуживаясь взгляда ее ясных глаз и внимания в принципе. Она опускает книгу, вдруг словно заметив меня. С интересом скользит по лицу и торсу. «Вашу ножку, моя царица!» — показывая я ей намазанные маслом руки. «Я не только не тупой, я еще и умею делать массаж». С легким сомнением во взгляде закусывает губку, тронутую едва уловимой улыбкой. Плод перед нами садится на мель. Ребята толкаются шестами одна. Мы нагоняем их. И пока я флиртую с ней, плывем рядом метрах в трех. На борту с нашей стороны какой-то незнакомый качок. Замечая нас, он почему-то бросает шест и требовательно, уставившись на мою кошку, оскаливается. «Смелее!» — улыбаюсь открыто я. «Я хороший!» Обрисовываю большим пальцем ее мягкую пяточку. «Марьяна!» — рявкает этот Кент. «Быстро сюда!» Улыбка тут же испаряется с ее лица, ноздри сердито вздрагивают, и неожиданно она провокационно припечатывает пальчиками ноги мне в грудь. Я прикусываю язык от неожиданности, тело вспыхивает от откровенной позы и жеста. Теряюсь, медленно моргаю, не смея отвести взгляд от ее смелого и вызывающего. «Давай!» — моргает она мне поощрительно, сглатывая, веду пальцами по своду стопы. «Кошкина!» — рявкает парень с плота. Оборачиваюсь. «Кошкина, значит». «Тебя что-то смущает?» — дергает она бровью. «О да!» — оттаиваю я, целую ее большой пальчик и нахально тяну за щиколотку к себе, заставляя съехать ее ниже. Дистанция между нами. Сдавливаю пальцами под подушечкой стопы, ведя медленно пальцы к пятке. Ее глаза чуть закатываются, она кусает губу, гася стон. Вот теперь ничего не смущает. Пальчиками второй ступни давит мне в живот. Я едва дышу от вожделения и желания сдвинуть эту ножку чуть ниже. Ее щеки горят. «Приятно?» Стреляю в нее взглядом. С прищуром пытливо смотрит на меня. Подмигивая, давлю на ее ступню, вдавливая ее себе в пах. «Мне так очень!» Легкий толчок. «Фак!» Сокращаюсь я, не дыша. «Сколько ж можно? Что я сделал? Дикарка!» Поднимается во весь рост и, не оглядываясь, гибко ныряет. Уверенно рассекая воду, плывет к плоту. «Ну, конец тебе, Кошкина!»